Тебе обязательно нужен учитель, причем учитель хороший, много знающий и много понимающий в жизни. Брат Галум, заметив мой взгляд, Седой вдруг ухмыльнулся. Не сумел встретиться с тобой. Придется мне вместо него поделиться с тобой мудростью. Подняв брови, Седой уточнил. Так нормально? Это ведь другой малец. И не забывай, тебе половина того, что мы выбьем из Ян. Техники, алхимия, артефакты, духовные камни, женщины. Чего? Мне показалось, что я ослышался. Седой лишь пожал плечами. Женщина, малец, это одна из лучших радостей в жизни мужчины. Ты зря избегаешь ее. Брат Галум не сумел попасться тебе на пути и поделиться с тобой своими глупостями. Но это и к лучшему, потому что теперь рядом с тобой я, малец, я поделюсь с тобой мудростью. Я ухмыльнулся. Напомни, Седой, не эта ли мудрость привела тебя в оковы? Ошибки случаются, малец, так что теперь не жить? В чем-то он, конечно, прав. От техник, которыми меня однажды поманили, я бы не отказался. Все это время Илая со своими перешептывались. То и впрямь шепотом, то мысли речью, переживая, что властелины их услышат. Они тоже сумели верно понять, что произошло с Браутом. Разве что не могли понять, кто мастер указов, я или Седой. Но больше волновались за то, как им жить дальше, и не стоит ли обойти город Ян и уйти на землю другой фракции. И не передумает ли Седой насчет их жизни, чтобы не насторожить Нулара. Вот так, за разговорами, мы и двигались в сторону города Ян. Уже давно покинули зону ограничения полетов. Наконец я увидел вблизи, как летают властелины. Нет, я помню Каори, что проделала это однажды на моих глазах. Но я с тех пор стал сильнее, получил возможность видеть выплески силы, и теперь совершенно другими глазами глядел на это. Впечатляло. Я видел лишь легкую серость, что позади Седого, что позади своего нового слуги. Этим даже воина не заставишь упасть на колени, если обратить эту силу в давление. Тем не менее, оба не отставали от наших летающих мечей, а набегающий ветер лишь едва-едва колыхал полы их халатов. В общем, то, что делал целый артефакт под моими ногами, нес вперед, удерживал в воздухе, прикрывал от ветра, они заменили небрежным жестом, махнули рукой, шагнули вперед, словно поднимаясь на невидимую ступеньку, и все, летят. С помощью чего летят? Духовной силы, стихии или... Я не стал держать это в себе, строить догадки или откладывать вопрос на потом, в надежде на библиотеку. Я просто спросил, как вы летаете? Что для этого используете? Седой глянул в мою сторону, покачал головой. Работа брошена на середине, еще и это лицо. Меня буквально разрывает от несоответствия твоего лица и вопросов, малец. Глаза видят уже стареющего идущего, а уши слышат вопросы от жаждущего знаний мальчишки. Как рано ты потерял учителя, что должен был вести тебя по дороге к небу. Вот ты теперь и наверстывай за него. Уже не отрицаешь? Устал повторять одно и то же. Вы, старики, слишком упертые к концу жизни. Седой даже просел в воздухе на шаг, опомнился, снова поднялся, догоняя меня, и разъяренно завопил. Это у кого тут конец жизни, малец? У того, у кого ни единого темного волоса не найти? Малец! Что? Раньше, когда я держал язык за зубами, был более приятным, зато ты болтал без устали. Что значит болтал? Да я... Да ты мне даже поесть спокойно не давал, Седой. Фух. Седой потер лицо, ожег взглядом летящего рядом и вроде как не глядящего в нашу сторону Браута. Фух, ладно. Это было неожиданно, малец. Я расслабился и не ожидал подвоха. Привык, что меня либо уважают, либо боятся, либо ненавидят. Но чтобы издеваться... Я? Издеваться? Да-да, отмахнул Седой. Молчи уж, не строю из себя невинность. Оставим как есть. Я Седой, чей конец жизни уже близок. Ты седоватый, что тоже пару раз ступил за грань. Я, может, и старый, но не слепой же. Прядь вижу. Я моргнул раз, другой, сопоставляя вещи, и осторожно спросил. Погоди-ка, Седой, сколько же ты сжег себе лет, если у меня эта прядь стала платой за 20? Много, фыркнул Седой. Предводители и властелины живут много, и много могут потратить в сжигании. Но тут главное успеть восполнить потраченное. А с этим сложности сам знаешь. Мы тогда переживали не самый лучший период, считали каждый духовный камень, и очень долго не могли позволить тратить их на небесные слезы. Тело начало сдавать. Седина теперь со мной навсегда. Но 20 лет? Я думал, ты сжег несколько месяцев, и теперь страдаешь от отдачи. Где ты вообще сумел достать 2 фиала слез? Представился удачный случай, ушел я от вопроса, и тут же задал свой. А что значит страдать от отдачи? Именно это и значит, Сожженные месяцы медленно, но неуклонно догоняют тебя. Да, это мелочь, но мелочь, которая то и дело ставит палки в колеса. То прядь седых волос, то медитация чуть хуже пошла, то...» Я перебил его. «А если 2 года?» Седой прищурился, вперил в меня взгляд, медленно спросил. «Ты же это не про себя? Про себя? Вот гархова отрыжка! Ты сжег чуть больше 2 десятка лет и получил 2 фиала, так? Тебе меньше 20, и ты носишь на себе груз сожженных 2 лет? Плохо», — покачал головой Седой. «Это старикам вроде меня уже незачем переживать о потенциале. А вот тебе нужно беречь каждую кроху, ведь впереди долгие годы познания этапа властелина. Ладно, мы решим этот вопрос. Твой талант несомненен. Я сумею убедить Комтуров выкупить моему ученику всего 1 фиал слез. Тем более мы используем лишь 1/5, и цену разделим еще и с Келлером. Он будет счастлив». «С каких это пор я стал твоим учеником, Седой?» «С тех самых пор, как ты стал задавать мне вопросы и получать ответы?» Раньше, чем я раскрыл рот, Седой продолжил, сменив тему и вернувшись к тому, с чего все началось. «Что отличает предводителя от властелина? Что считается разделителем этих 2 этапов? Третье — средоточие и власть над эссенцией. Можно годами плести кружево рассуждения о природе этих 2 вещей в беседах с разными умниками. Но я человек действия, ты тоже. Поэтому я даже не буду пытаться проесть тебе плешь в твоих чуть седых волосах, малец. Самое главное я уже сказал. Средоточие, эссенция — вот то, что позволяет властелинам летать». «Здорово, очень кратко», — похвалил я Седова. «Но хотелось бы чуть больше объяснений, мой не учитель, а лишь временный попутчик и убиватель долгов». «Это пройдет», — отмахнулся от моей желчи Седой. «Эссенцию порождает слияние духовной силы и стихии. Если еще чуть углубиться, то ее порождает переработанное телом идущего силы неба и стихия. Тебе, га, хм, тебе учитель объяснял, что стихия идущего уникальна?» «Не учитель, но однажды мне об этом рассказывали. Я в то время как раз боролся с чужой стихией в себе». Опомнившись, я прикусил язык. Затем на миг вскинул глаза, проверяя, нет ли надо мной чужой печати. «С чего это я так жажду поделиться историей своей жизни? Седому вроде не было дела до моей мгновенной откровенности». «Отлично, мой пока не ученик. Тогда слушай дальше. Добившись слияния 2 разных сил в себе, создав равновесие между ними и создав эссенцию, идущий добивается одновременно с этим равновесия себя и мира». Сказав это, Седой пристально на меня уставился, словно и правда учитель, который ожидает от нерадивого ученика ответа. Я себя и ощущал именно таким нерадивым учеником, потому как единственное, что сумел выдавить из себя после размышлений, было лишь «Чего?» «Равновесие», — важно повторил Седой и крутнулся вокруг себя, крутнулся во время полета, словно пытаясь подчеркнуть свои слова. Хотя почему словно? Именно что подчеркивая. Только я все равно как не понимал, так и не понимал. «Это как? Если равновесие, то теперь, значит, искажения силы неба не должны влиять на властелина?» Седой скривился, а я и не думал останавливаться. «Значит, и молнии не должны причинять вред, должны обходить стороной. А удары, ну пусть не властелинов, а предводителей, они тоже не должны причинять вреда». «Нельзя же воспринимать все так буквально, малец!» — вспылил Седой. «Ты спросил про полет, про него я тебе и рассказываю». «Полет, ага». «Да, полет!» — рявкнул Седой. «Тебе, как и любому предводителю, сейчас нужен артефакт, чтобы добиться жалкого подобия равновесия с миром, что лежит под вечным небом. Мне, как властелину, подпорки уже не нужны. А искажения силы неба, разумеется, влияют на властелинов и их полет, потому что мы находимся в равновесии с обычным миром, с потоками спокойного неба, а не с тем, что исказили формации древних». «Ага», — я кивнул, но тут же поддел Седова. «Но кажется мне, что ты и посидел, Седой, в заумных разговорах и плетении кружев с разными умниками, а не только от сжигания жизни». Седой ухмыльнулся. «Слабо не ученик, даже не задел». Раньше, чем я успел открыть рот, вернее, толкнуть ответную мысль к Седому, он вдруг снова развернулся и фыркнул. «Ну, конечно! Какой город и какая фракция обойдется без ослепленных жадностью и не думающих о будущем и о других идущих?» Сначала его разворот повторил Браут. Затем уже и мы, неспособные развернуться на месте, заложили вираж и зависли рядом с властелинами. Вдали, над той частью поля битвы, что лежало далеко в стороне от горного хребта, поднимался сияющий шар, алый с черным краем. Точно такой был на моей карте. Седой продолжил ронять полные ядовитого презрения слова. «Вместо того, чтобы приложить все силы для добычи следующего ключа, затем еще и еще одного, вместо того, чтобы вернуть контроль над всем полем битвы и опустить все его защитные формации, каждый норовит урвать кусок лишь себе, Да будут один ключ. Тут же расторгнут все союзы с соседями, начинают рвать наследие предков, занятые лишь наживой. Браута это, похоже, задело за живое. Я не запрещал ему говорить, и сейчас он впервые за долгое время толкнул свою мысль. Только к Седому. Но когда это мне мешало? Каждый выбирает ношу себе по силе, орденец. Не все мы так сильны, так храбры и так фанатичны, чтобы класть силы и жизни ради восстановления этих земель. И император согласен с нами, а не с тобой. Твой орден распущен, орденец. Распущен потому, что вы положили в той битве тысячи талантливых идущих и самого сына императора. И чего добились? Ничего. Поле битвы как стояло, так и стоит. Как шастали там сектанты, считая их уже своими землями, так и шастают. Не тебе учить, как нам жить, орденец? Не мне. А почему не мне? Я не буду спорить с решением императора и с его наказанием. Оставим прошлое в прошлом. Поговорим о настоящем. Десятки лет в таких местах. Палец Седого ткнул в шар, который поднимался все выше и, кажется, становился больше. «Копятся големы!» Я кивнул. Алый с черным краем — расцветка големов. Мелких големов, которых я уничтожал на пути к поместью, и которые на карте именно так и были обозначены. Алый с черным краем — шар големов, и рядом шар искажений силы неба. Белый с алым краем — запрет полетов и запрет техник. «Вы годами рыскаете по своему куску поля битвы, выискивая добычу пожирнее и попроще. Да, древние мертвы, но их наследие еще цело. И как оно все это ощущается? Сектанты бродят по лабиринтам. Сектанты! Вот за кого принимает вас поле битвы. Сердце поля битвы скрупулезно подсчитывает ваши силы и в меру сил готовит своих защитников. Вот в таких, гарх, вас побери!» Седой снова ткнул в шар рукой. «Местах! А вы, вместо того, чтобы регулярно чистить такие места, выбивая оттуда големов, пока их мало, годами обходите их стороной. А затем... Затем этот нарыв лопается. Стоит буквально одному человеку оказаться не в том месте. Лопается, выпуская настоящую орду, которая несется уничтожать сектантов. По уму. По уму нужно действовать». «Что значит по уму?» По губам Браута зазмеилась усмешка. «Там земли, что отданы Союзу Трех Сестер». Седой скривился. «Вот в этом и есть вся ваша гнилая суть. Подставить под удар других, ослабить их этим и...» «Не тебе меня упрекать этим, орденец. Ты давай скажи мне еще, что вы ни разу такого не делали. Что ты такого ни разу не делал. Напомнить, кто заплатил за тебя живым. Те, на чьи земли ты обрушил такую же волну. Нарочно обрушил, орденец. Это было наказание за то, что они убили одного из наших. Да какая мне разница, орденец? Ты лично подставил под удар других, ослабил их, вместо того, чтобы договориться и сообща пробить путь к сердцу поля битвы. Ты думаешь, они пошли бы на союз с распущенным орденом? Ты думаешь, они пошли бы на союз с теми, кого хотят заменить в городе? Не нужно меня учить жизни, орденец, не нужно. Начни с себя». Седой дернул щекой, вслух рявкнул. «Чего глазеете? Разворачиваемся и летим дальше к городу!» Я хмыкнул, только начал разворачивать меч, как рядом с первым шаром вспыхнул второй. Огромный, яркий, ослепительно белый, с алым, словно истекающим кровью краем. Лая впервые за долгое время подала голос, охнув. «Зона запрета техник! Сейчас она пойдет вперед и...» Седой мрачно закончил за нее, заглушив ее слова. «И накроет нас, судя по размеру! Вниз! Живо вниз!» Я оказался самым медленным. Первыми вниз рухнула Лая и Властелины, следующими были Пиатрий и Агиш с Мираком. Я начал снижаться самым последним, потому что сначала обдумал слова Седова, а только потом начал действовать. Зоны искажения силы неба всегда вложены друг в друга. Если сейчас до нас докатится зона запрета техник, то перед ней будет идти зона запрета полетов. Именно поэтому Седой приказал всем спуститься. Когда этот запрет достигнет нас... Пиатри и я спуститься не успели. Этот Дарсов шар сиял в десятках ли от нас, а искажения силы неба накатили уже через 5 вдохов. Это с какой же скоростью изменялся мир вокруг нас? С какой скоростью смещалось его равновесие, если переделать недавние слова Седова? Меч дернулся, завалился на бок, перестав держать меня и защищать от ветра. Я изогнулся в воздухе, коснулся его рукой, убирая в кольцо. Следом идет зона запрета техник, и будет очень нехорошо, если артефакт старшего Тизиора разрушится, когда сила в его накопителях сойдет с ума. Следом за мечом последовали и артефакты с шеей. Затем я раскинул руки, выпрямляя тело и разворачиваясь лицом к земле. Нужно торопиться. Упасть с такой высоты без техник — это, по сути, умереть. Придется действовать опасно, чтобы выиграть время. Рывок, рывок к земле, к скудной серой земле, смешанный пополам с песком. 20 шагов до земли, извернуться, еще раз толкнуть силу в меридианы, еще один рывок, только на этот раз короткий и к небу, чтобы погасить скорость падения. Земля ударила в спину и задницу, но не сильно. Мгновение, и я уже на ногах. В двух десятках шагов грохнулся Пиатрий. Приземлился намного хуже меня, но живой. Я отлично вижу его печати. «Артефакты!» — заорала Лая. «Арзуф, не стой столбом! Артефакты дало из себя!» Я стиснул зубы. «Артефакты, да! Остался последний, и с ним нужно что-то делать!» Седой ожег меня взглядом, крутнулся каким-то знакомым жестом, махнул перед собой. Мне понадобился вдох, чтобы понять, что его глаза глядят на что-то невидимое перед ним. Карта. Он открыл перед собой карту из жетона. Вот что я вижу перед собой. Седой еще чуть повернулся, ткнул рукой, указывая направление. «Туда! Живо! Живо, я говорю!» Лая и ее отряд торопливо рванули в ту сторону. «Да, да!» — на бегу выпалила Лая. «Мы слишком близко к шару бедствия. Голема догонит нас!» Я отвернулся, сорвал с лица маску, быстро замотал голову куском ткани, как делал это в поместье древних. Следом за Лаей рванул Браут, затормозил, едва над его головой вспыхнули символы, перевел на меня лицо с трясущейся челюстью, выпучил глаза, но все же толкнул в мою сторону мысль. «Господин, быстрей! Бежим, бежим! Здесь големы завалят нас числом! Наша единственная надежда спастись от этого сдвоенного бедствия — выбраться за зону запрета техник!» Я лишь отправил в ответ приказ. Молчать о моем лице. В это мгновение меня шатнуло, заставило со стоном втянуть себя в восприятие предводителя. На нас накатило новое искажение силы неба. Запрет техник. В три шага я добрался наконец до Пиатрия, вздернул его на ноги. «Ох!» Я глянул на его многострадальную ногу, ткнул ему в ладонь фиал, сам же вцепился в другую руку. Пиатри тоже удивился при виде моей тряпки. «Арзуф?» Я уже не слушал его, а уже был внутри его тела. Не думаю, что мои догадки окажутся неверными. Мгновение короткого полета через чужое тело, и вот я замираю у тумана раны. Пиатри ногу не сломал, но повредил, вплоть до трещины. Сжатое сияние лечебной техники упало на туман раны раз, другой, третий, стирая его из черноты тела. «Достаточно». Моргнув уже в настоящем мире, я дернул Пиатрия. «Бегом, бегом!» Он выронил уже пустой фиал, заковылял за остальными, с каждым шагом опираясь на поврежденную ногу все уверенней. Хорошо, что Лая была ранена в руку. Впрочем, будь даже иначе, я справлюсь с такой мелочью. Только что проверил. Мою уверенность тут же стерла мысль Седова. «Малец, быстрей! Иначе мы рискнем сдохнуть в этих гарховых землях, Ян!» «Ладно», — я тряхнул головой. «Ладно, дохнуть я не собираюсь». Толкнул мысль ко всем сразу. «Сколько этих дарсовых големов прибежит? Не могут же они все бежать в одну сторону?» Первая ответила, как это неудивительно, Лая. «Конечно, не могут». Следом за ней торопливо буркнул Мирак. «Мы раз попадали в бедствие. Его сигнал был в несколько раз меньше. И то их там были тысячи. Тысячи!» Меня не впечатлило то число, что он выкрикнул. Зато задело другое. Я даже переспросил. «Помнится, когда в прошлый раз мы сидели у костра, ты это слово произносил чуть менее?» На миг замялся, подбирая слово. «Пафосно! А сейчас прямо-таки с придыханием! Бедствие!» Он обернулся через плечо, зло сузил глаза. «С твоим возвышением, неужели ты не видишь размера шара? Одно дело, когда заденет 5-10 отрядов идущих, другое дело, когда накроет все земли одного из союзов. Тысячи! Да-да, тысячи големов!» Он тоже перебил меня. «Тысячи идущих погибнут! Чем тебе это не бедствие?» Я прикусил язык и задумался. Хотя все равно происходящее меня то ли злило, то ли раздражало, то ли бесило, то ли разочаровывало. Скорее все же последнее. В тюремных поясах бедствием наказывают стражи, здесь бедствием идущие наказывают себя сами. Там на беззащитные земли приходят сектанты, здесь на жадных идущих нападали стражи давно погибших древних. Нет, скорее злит. «Сами виноваты», — закончил мои размышления Седой. «Я же говорю, делаете все не по уму, а потом ищите виновных». Мирак осторожно заметил. «Я ничего не ищу, старший. Но не ты, так другие. Те, что выберутся живыми оттуда, будут орать. Да мы себе лазили по руинам, резали траву, убивали зверей. А тут шар, а тут бедствие. И у моей подруги оторвало ноги. Она умерла на моих глазах. Вот, вот на мне еще остались следы ее окровавленных пальцев». Мирак запнулся, обернулся на Седова, весь какой-то перекошенный и позеленевший. Седой же на него даже не глянул. Буркнул явно мне, но почему-то теперь вслух. «Сигнал огромный. Големов там подготовлено видимо-невидимо. Сначала они рванут во все стороны, затем быстро отыщут ближайших врагов и насядут на них. Об этом узнают другие. Те, что промахнулись, подтянутся на веселье и драку с сектантами». Лая зло переспросила. «Веселье, старший?» и к ней Седой не повернул головы. Затем уже большими отрядами начнут рыскать во все стороны, выполняя вложенную в них задачу — убить врагов. Так и будут от одной толпы к другой бежать. Гляди!» Седой даже остановился, провел рукой черту в воздухе. От все еще висящих в небе шаров бедствия к... «Я тоже остановился, как и остальные», — прикинул направление. «К городу Ян», — прошептал. «Все ринутся по прямой к спасению, к краю зоны запрета техник и к стенам». Лая кивнула. «Им придется немного скривить путь, чтобы вписаться в главный изгиб поля битвы здесь, но это все равно будет кратчайший путь». «Вот за ними и будут мчаться орды големов, рвать на куски отстающих и тех, кого они начнут нарочно бросать им в пасть, чтобы замедлить». Все молчали. Пиатри оглядел бесстрастные лица Лаи и двух ее напарников. Охнул. «Да как такое может быть?» Седой усмехнулся. «Не ходил глубоко Пиатри, платя налог Ян, да все со своими. Уж поверь тому, кто видел подобное не раз. Такое происходит сплошь и рядом. Но это их беды. Мы же не будем ломиться по прямой. Уж очень быстро бегают те, кто пытается спасти свою шкуру. Как бы не догнали нас вместе с големами!» Движением головы указал. «Мы идем туда!» Лая проследила направление, кивнула. «Малый южный проход, верно, старший? Втрое дальше, узко, извилисто». «А главное...» — довольно усмехнулся Седой. «Если туда кто и побежит, то это будет небольшой отряд. А значит, и големов будет немного. Все, хватит стоять! Побежали, побежали!» И мы побежали. В меру сил Пиатрия. Я видел, как Седой не раз и не два косился на него, но молчал и даже мысль не проронил на этот счет. К тому же ни зелья, ни лечения не прошли даром. Пиатрий понемногу бежал все легче и все быстрее. Но это не мешало ему цедить себе под нос. «Мой кисет, мое кольцо, мои зелья! Будь со мной мои зелья, я бы уже был бы здоров! Мое кольцо!» Это вряд ли. Я что-то не припомню таких чудодейственных зелий, которые за это время срастили бы такую глубокую до кости рану бедра. Мяса там много, много и наращивать пришлось бы. Даже зелье и моя помощь лечебными техниками не сумели с этим справиться. Ему бы 2-3 тысячи вдохов покоя, но чего нет, того нет. Мы не очень быстро, но неостановимо удалялись от центра бедствия. Но так беспокоившая всех зона запрета техник все не заканчивалось и не заканчивалось. На бегу Агиш толкнул мысль к своим. «Мы ведь уже за границей территории сестер, а полыхнуло у них едва ли не в центре, там, где большие непроходимые руины». «Не слепые, к чему ведешь?» «К тому, что такого сильного бедствия, наверное, не было за все годы существования города Ян». Седой захохотал, оказался рядом с Браутом, толкнул его плечом. «А что, семья Ян думала, что кусок поля битвы во владении — это только право рыскать по руинам древних? А платить? Платить кто будет?» Видимо, он говорил это вслух, если так можно выразиться о мысли речи. Похоже, его услышали все, потому что Лая процедила. «Да ему-то что? Там умрут идущие союза трех сестер. Они, может, потому и раздали земли союзам, что знали, время бедствия близится». Браут фыркнул. «Ты слишком много думаешь, младшая. Нас, Ян, мало. Как бы мы успели везде?» Лая не ответила ему, чуть ускорилась, догоняя Седова, поравнявшись с ним на бегу, изобразила поклон младшего к старшему. «Старший, я еще раз благодарю вас за то, что прикрыли меня от удара и спасли мою жизнь. К сожалению, я не могу ответить вам услугой, тем более услугой, которая была бы ценна так же, как моя жизнь и жизнь моих подчиненных». Седой кивнул. «Оценил. Ты умеешь быть благодарной. Можешь не бояться и продолжать. Чего хочешь?» «Старший, у меня просьба к вам». «Да, давай». «Я прошу прощения, что не могу отплатить за спасение, но обещаю оказать услугу в будущем вам или одному из вашего ордена». «Уходишь», — ухмыльнулся Седой. То ли догадался, то ли, как и я, слушал их разговоры до этого. «Да, старший, я хочу войти в город и сразу перейти массивом путей. Как бы ни закончилось ваше с Ян дело, не думаю, что нам найдется место в городе». «Даже если Ян исчезнут вовсе?» Браут, который был властелином и слышал их мысленный разговор, оскалился. «А ты посмеешь? На твоем ордене и так немало грехов. Многие вас лишь терпят. Но добавь ты еще одно преступление, тем более такое и...» «Только не нужно угрожать», — презрительно отмахнулся Седой. «Иначе сейчас скажу мальцу, чтобы он тебе язык укоротил и заставил молчать до самого города». Браут яростно выдохнул, явно собираясь ответить ему что-то неприятное. Но Седой отвернулся от него, выдохнул возмущенно. «Да какого гарха? Да как так-то?» Я тоже глянул в ту сторону. Сначала ничего не увидел, но спустя буквально 2 десятка вдохов разглядел вдали крохотные точки. Еще спустя 20 вдохов выругалась Лая, а Мирак потерянно протянул. «Да откуда они взялись?» Она в ответ буркнула. «Тоже не дураки». Не дураков к нам приближалось под сотню, никак не меньше. Седой коротко приказал. «Поднажмем!» Мы поднажали. Я даже видел, хватало уже опыта на поле битвы, куда мы бежим. Барьеры поля битвы, конечно, полностью прозрачны и неощутимы, пока о них не разобьешь нос, но это все справедливо и для всего остального. Деревья не могут расти сквозь барьеры. Ветер проходит, но песок нет. Тропы людей и зверей тоже проходят не сквозь, а вдоль барьеров. По десятку крохотных признаков я видел, что мы все сильнее и сильнее втягиваемся в сужение барьеров, что они также и ведут дальше узким, едва ли в 20 шагов коридором. Видимо, тот самый малый южный проход. Я открыл карту жетона, быстро проверил, что это за проход, и стиснул зубы. И впрямь ведет едва ли не в сторону от города Ян, и тянется при этом изогнутой кишкой наполовину дня бега, не меньше. Неудачно вышло. Мы себя сами загнали в ловушку. Мы-то поднажали, да вот Пиатри сразу начал подводить. И дело даже не в его ноге, а в том, что предводитель-то он предводитель, да при этом предводитель, который из города выходил только для того, чтобы сдать налог Ян. Я даже не уверен, что он алхимик под стать своему возвышению, и сильно сомневаюсь, что он, будучи закалкой, днями бегал по этим пескам, сомневаюсь, что воином таскал на себе мешки с грузом, с утра и до вечера. Не думаю, что мастером тренировался убегать по лесам от зверей. Вот и выходило, что вроде как у нас с ним одинаковое возвышение, но мы все бежим и даже не запыхались, а он уже покрылся потом и начал отставать. В голове словно наяву зазвучали слова злого и коротко стриженного шамора. «Спасаясь от очередной задницы, только мои уроки спасут вас. Незнание, как называется мох, неуспехи в накоплении энергии, а выносливая дыхалка и быстрые ноги, способные днями уносить вашу задницу через буреломы». Вот уж не думал увидеть подтверждение словам воина на этапе предводителя. «Лети, Пиатри, на мече, это бы точно не произошло. Там бы все упиралось в качество меча и размер средоточий». Я еще раз оглядел всех остальных. Лая и ее напарники бежали без малейшего напряжения. Седой также. А вот Ян, он тоже меня неприятно удивил капельками пота на висках. Да ладно, властелин духа без техник не сумеет догнать меня или убежать от меня. Седой зло процедил. «Эй, Пиатри, а ну поднажал и следи за дыханием!» Тот ответил мыслеречью. «Я простой владелец алхимической лавки. Алхимик я!» Седой все так же зло буркнул. «Я помню. И вижу, что основа твоей силы выстроена на песке и дерьме. Алхимик я!» — снова простонал Пиатрий. Те, кто еще недавно были точками на горизонте, алхимиками, похоже, не были и уверенно догоняли нас. Лая на бегу обернулась через плечо и сообщила. «Здесь не только люди-сестер, Пепельный Союз и даже отряд Ян». Мой новый слуга Браут тоже обернулся на миг. Уверен, он задержал и на мне взгляд. Я оборачиваться не стал. Бесполезно пока. Я не знаю их в лицо. А на таком расстоянии не могу ни оценить силу, ни взяться за указы. Толкнул мысль. «Молчать о произошедшем, молчать обо мне. Не пытайся даже намекнуть, что с тобой или со мной что-то не в порядке». На этот раз Браут точно ожег меня взглядом. Но прозрение молчало. Еще бы. Осмелился бы он хоть что-то вложить в этот взгляд, пусть это даже была бы мысль или желание мне смерти. Три цвета есть три цвета, тем более на том, чье основание создано точно не из камня древних. Не так уж и много времени прошло, и нас нагнали. Вот теперь я оглядел их и был удивлен. Нет, не отрядом Ян слабаками, а тем, что вспомнил, кто такие Пепельный Союз. Я же дважды видел их вербовщика у портала. Гравен. Тип, что любил вставлять заумные поговорки в свою речь и не ладит с Таной из трех сестер. Той самой Таной, которую он сейчас тащит на руках. Похоже, големы их уже догоняли. Тану буквально порвали. Сам я так сильно в клыки каменных созданий не попадал. Но это не мешало мне понять, кто нанес ей такие грубые раны. Левой стопы нет, бедро правое лишилось здорового куска мяса, но кость цела. С руками тоже не все в порядке. Можно даже не гадать. В зоне запрета техник попыталась справиться с големом обычным легким мечом. Меня скорее волнует вопрос, что делали сразу два вербовщика на поле битвы, да еще и из разных союзов и рядом с отрядом Ян. Какое-то нечистое дело. Тем временем один из этих самых Ян наконец-то рассмотрел, кто бежит рядом с Седым, и восторженно завопил. «Старший! Старший Браут! Какое счастье встретить вас здесь!» Кто-то торопливо осадил его. «Придурок, чего радуешься? Зона запрета техник. Браут сейчас такое же мясо, как и все мы. Ну, разве что убьет в 10 раз больше големов, прежде чем сдохнет. Толку? Беги, не трать силы понапрасну!» Его ведь услышал не только я. Но сам Браут даже виду не подал, что слышал эти слова. А вот Седой оправдал мои ожидания и подначил его. «Гляди-ка!» «Как раз то, о чем ты болтал. Твои люди. Их надо защищать. Это же не какие-то там из союзов. Это ведь те, кто давал клятвы именно твоей семье. А может быть, это даже твои родственники. Слышал? Сомневаются в твоей силе и защите. Чего молчишь?» Вот Лая не молчала, заорала на бегу. «Кто и куда влез?» Ей ответили. «Мы не знаем!» Один из Ян тут же рявкнул, опровергая прошлый выкрик. «Сестры, кто же еще?» Одна из них тоже в долгу не осталась. «Кто бы говорил, что вы-то делали на наших землях?» «Чистили одно из поместья, дура, не забыла? Наших владений и на ваших землях полно. Их вообще-то мы и дали вам в пользование». «Так, может, вы и причина? Может, вы и наковыряли нам бедствие?» «Дура, думай, что несешь. Иначе я заставлю тебя в городе ответить за каждое слово твоей клеветы. Если бы это были мы, то разве бы мы выжили? У нас вон вообще все целые, а у вас?» «Да ты!» Спор задавила Тана, через боль, но громко и внятно заявив. «Это не мы. Не могу поклясться, что это не сестры. Случилось ведь на наших землях, но не мы, не наш отряд». Я думал, что задавила, но стоило ей замолчать, как все тот же идущий из Ян перевел взгляд на другого. «А ты, собрат Гравян, не хочешь объяснить, что делал со своими людьми на земле?» «Нет, не хочу», — оборвал он его. «А если у тебя есть лишние силы болтать, то возьми на руки одну из сестер. Не видишь, ей тяжело бежать с раной?» «Справится», — процедил тот в ответ. Ответ его мало кому понравился. Я, оглядевшись, видел взгляды, которые на него бросили, и мне было интересно, не кольнуло ли его прозрение. Лая хмыкнула, уже тише, ведь не дураки уже были гораздо ближе, — сказала. «Ладно, ясно, что ничего не ясно. Что по големам? Сколько? Какой силы?» «Много, очень много. Пески посерели, накрытые их телами. Тысячи, тысячи!» Мирак буркнул. «И все эти тысячи они тащат за собой. Отлично, просто отлично!» Лая же уже задала следующий вопрос. «Возвышение?» «Не знаю, не знаю!» «Что значит «не знаю»? Вы же сражались с ними. Сестры, много ли убили, много ли потеряли? Что за тварь сумела порвать старшую Тану?» Ответил ей Гравен. «Там все ранги, начиная от мелочи, мастеров и заканчивая сильными предводителями. Я убил того, который рвал Тану, но не могу ручаться, что позади первой волны не найдется никого сильней». Мирак обернулся и выругался. «Чтоб вас! Похоже, скоро мы это проверим». Большая часть бегущих остановилась и тоже обернулась. Десятки и сотни точек позади. Кто-то простонал очевидное. «Догонят!» Я поджал губы. Когда я шел к поместью, то держал в уме совет Нулара. Если големов много, то отступать в узкое место и там разбираться с ними. Либо и вовсе бежать так далеко, что они оставят тебя в покое и повернут обратно. Я сам оценил их скорость первый раз. Убежать вполне можно. Я был прилично быстрее големов. Здесь я огляделся. Не будь раненых у сестер, не будь уже взмокшего Пиатрия, то мы тоже должны были бы сбежать. Прямо хоть повторяй за Гравеном и бери Пиатрия на руки, вместо мешка Шамора. Но что-то мне не хочется этого делать. И вообще что-то мне...» Я глянул в сторону своего слуги Браута и ухмыльнулся. Отправил к нему мысль. «А ну-ка, объяви, что останешься здесь и задержишь немного големов, чтобы дать шанс младшим оторваться». «Чего? Ты оглох, властелин? Или ты не хочешь выполнять моего приказа?» Указ над головой Браута мигнул, налился светом, и тот тут же, захлебываясь и чуть ли не подвывая от боли, выкрикнул. «Бегите! Бегите, младшие! Я задержу големов!» Те выпучили глаза на Браута. Но дважды просить их не пришлось. Сестры и пепельные сорвались с места. Лишь Гравен задержался на миг, вглядываясь в Браута, но тоже бросился бежать. Ян остались на месте, переглядываясь и судорожно сглатывая. Наконец, один из них, то ли старший, то ли самый смелый, сказал. «Старший Браут, мы останемся с вами и сразимся с големами!» Я буркнул. «Прочь их!» Браут тут же рявкнул. «Прочь, я сказал! Вы будущее семьи, ее опора! Спасайтесь, я сказал!» Два раза их упрашивать не пришлось. Я перевел взгляд на Лаю с ее напарниками, на Пиатрия, и спросил. «А вам особое приглашение нужно? Слышали же? Старший Ян сказал вам бежать!» Эти переглядываться не стали, напротив, вылупились на меня. Хотя тот же Агиш не преминул спросить. «Он чего, рехнулся?» Мирак прошипел. «Не тупи, глянь на его глаза! Он ему приказал! Это наш шанс, валим!» Лая молчала, а вот Пиатрий спросил вслух. «Что все это значит? Вы остаетесь здесь, старшие, а мы бежим?» «И какой смысл? Что нам делать одним у города, старший Урзуф, старший Аранви? Ждать, когда Нулар придет за нашими жизнями?» «Странные мысли», — пожал плечами. «Мы немного придержим големов, а затем догоним вас. Бегите!» Пиатри покосился на Седова, поклонился мне. «Слушаюсь, старший!» Медленно, припадая на ногу, побежал, набирая ход. Мирак снова осторожно потянул Лаю за рукав. Она выдернула руку из его пальцев, зло прошипела. «Ладно, ладно!» И тоже сорвалась на бег, легко и стремительно. Седой хохотнул. «Ах, пропадает женщина. Даже не смотрит на тех, кто стоит рядом. А толку? Для меня она слишком молода, для тебя слишком стара. Или ты, малец, любишь как раз таких, поопытней, и у нее есть шанс. А с каких пор стариков вроде тебя останавливает молодость? Вы вроде наоборот на это дело становитесь падкими. Ха-ха-ха-ха! Коротко, но громко, не сдерживаясь, хохотнул Седой. А ты впрямь начал показывать зубы, малец. Таким ты мне еще больше нравишься. Осталось только глянуть на твое настоящее лицо. Не хочешь открыть его? Не хочу. Гос... Браут запнулся, но справился с собой. Господин, неужели вы и в самом деле хотите сражаться с волной големов? Это самоубийство. Все мое возвышение здесь бесполезно. Бежать, нужно бежать и молить небо, чтобы край зоны запрета был близок. Даже не надейся на это, жестко осадил его Седой. Ты видел размер шара? Полдня еще не меньше бежать до этого края. Господин! Взмолился Браут. Даже не пытайся, ухмыльнулся Седой. Похоже, малец испугался своей решительности и решил сбежать, отвернув от города. Так же, малец, решил устроить свою мнимую, но геройскую смерть и дальше скрывать свой талант и бояться самого себя? И как, всю жизнь будешь бегать? Бежать? Переспросил Браут и тут же восторженно завопил. Да, господин, да! Давайте бежать! Быстрей! Они уже рядом! Я повернул голову налево и впрямь. Точки превратились в хорошо различимые силуэты големов, но горизонт не опустел. Там все было серо от новых набегающих големов. Седой тоже повернул голову, выругался. Браут испуганно спросил у него, все меньше и меньше напоминая властелина. «Что? Что такое?» «Много. Их чересчур много. Больше, чем я ожидал». «Бежим!» — заорал Браут и дернулся прочь. Убежал недалеко. Замер. Едва я пригвоздил его к месту. «Стоять!» Седой снова выругался и начал командовать. «Браут, вон туда, налево! Дальше, дальше! Мы должны перекрыть всю ширину этого прохода! Малец, за наши спины! Становимся треугольником! Вершины назад! В первую очередь они будут рвать нас! И доставай свой флаг! Сейчас не время прятать его!» «Флаг?» — переспросил Браут. Седой скривился. «Ничтожество! Ты его не заметил, что ли, даже когда он его убирал?» Даже не дожидаясь ответа от Браута, Седой повернулся ко мне. «Прикажи ему охранять тебя!» — скривился. «Не место мастерам указов в таких схватках! Ох, не место! Ладно!» «Что ладно? Что ничтожество?» — возмутился вдруг Браут. «Бежать нужно! Бежать!» «Куда бежать?» — ухмыльнулся Седой. «Чтобы они на бегу откусили тебе задницу, властелин духа! Встреть их лицом к лицу! Позади твои младшие, для которых нужно выиграть время!» «Безумец!» — выпалил Браут. «Эти младшие должны нас спасать! Основа силы фракции — это властелины! Это младшие должны выиграть нам время, чтобы мы убрались из зоны запрета, из этой гарховой ловушки! Ваши старшие сдохли! И много ли вы сумели сохранить без них?» Седой скривился. «Заткни его по-хорошему, малец! Он много болтает!» Я кивнул. «Молчать, слуга! Сражаться!» Швырнул ему его кисет. «Доставай доспехи, оружие, зелье!» Браут лишь всплеснул руками, молча, и достал только меч. «Да ладно! У него что, при всех его богатствах?» Я заткнулся. Я даже толком не проверил его кисет. Может, и нет у него ничего? Торопливо зарылся в свое кольцо, швырнул Брауту один комплект нагрудника и шлема. Начал искать второй, но Седой лениво буркнул. «Если ищешь, мне не стоит. Я привык к своему. А мой сейчас в грязных руках этого Нулара. Лучше пообещай, малец, что, закончив с големами, пойдешь со мной к Ян выбивать долги. А не сбежишь и не забьешься куда-нибудь». Я поймал себя на том, что тру бровь. Дарс его знает, хочу я сбежать или не хочу. Я и сам не уверен. Слишком привык скрывать свою силу. Седой снова подлил масло в огонь. «Да не переживай ты. Ну, мастер указов, подумаешь. Таких, как ты, много. И в ордене тебе самое место. Такие, как ты, нам не особо нужны. Тебе же должны были рассказать об этом. Больше интересен твой талант к техникам, твой ум и то, что ты устроил». Седой замолчал и закончил. «После договорим». Покрутил головой, словно разминая шею. Буркнул. «Жаль, меч — полная дрянь». Я оценил расстояние до големов. И впрямь. Времени на болтовню уже нет. Големы буквально в 10 прыжках. «Флаг!» — напомнил Седой. Но я лишь дернул щекой. Он же видел меня в сражении недавно. К чему мне флаг? Я и так справлюсь. Заорал Браут, начиная махать мечом. Все же сумел обойти запрет. Вроде и молчит, и не молчит. Големы и впрямь сбивались с двумя клиньями, что ударили по Седому и Брауту. Ко мне бежало хорошо, если четверть от первой волны. Ни одного горящего желтого взгляда. Серые невзрачные глаза. Такие же шкуры, облезлые, потрескавшиеся, сползающие с тел големов. Ничтожество. Я вскинул пронзатель, сметая в сторону первого врага.